Россия-23. Николаев, 16 августа. Он так привык просыпаться в присутствии Снежанны, что второе утро подряд проспал на 20 минут больше положенного, ожидая, когда его обзовут лежебокой. Разбудил Шелест неприятным звонком в ухо. — Рысью ко мне! — Твою мать! — хотел донести до полковника свою мысль Тарас, но подумал о жене и буркнул. — 10 минут. Экранчик «Альпина» показал 7:15, когда ровно через 10 минут он спустился в бункер КП диверсионно-разведывательного подразделения ГРУ в Акулове, откуда и звонил его начальник. Бункер Шелеста ничем не отличался от апартаментов Чащина, разве что обстановка в нем была еще ближе к спартанской, а компьютеры и аппаратура связи имели тех же российских изготовителей. В помещении топтались четверо — сам командир ДРБ РОВ полковник Матоличев, майор Волынский и майор Богданов. Все четверо в одинаковом пиксельно-иероглифическом камуфляже. На столе, грубо сколоченном из чурбаков, лежала карта участка фронта вдоль берега моря до Одессы. На столе светился дисплей Алтая, метровой ширины, показывая ту же карту. Богданов тыкал карандашом в обе карты поочередно, что-то объясняя. В комнате неожиданно оказалось прохладно по сравнению с духотой и жарой снаружи. Это работал мини-кондишн, прикрепленный струбциной к этажерке с аппаратурой. Пахло хвоей и кофе. «Прибыл!» — произнес Тарас. Трое из четверки обернулись. Шелест сел за стол, повел рукой. «Располагайся». Матоличев тоже сел на убогий деревянный табурет. Волынский и Богданов, первым подавший руку, остались стоять. Тарас присоединился к ним. «Любопытные новости из столицы», — сказал Шелест, внимательно оглядывая лицо полковника Лобачевского, глазами героя картины Васильева «Северный орел». «Следишь за жизнью страны?» Удивленный прелюдией Олега, Тарас осторожно кивнул. «О смене министра обороны, надеюсь, слышал?» Тарас кивнул. «Пошла чистка министерства вплоть до генералитета». Тарас кивнул. «А нынче ночью умер в карцере Матросской тишины бизнесмен Игорь Котелков, обвиняемый в даче взятки должностным лицам Минобороны и знавший многих коррупционеров в погонах». Тарас промолчал. Шелест и Матоличев обменялись взглядами. «Не проснулся?» — шевельнул тяжелыми скулами Шелест. Тарас промолчал. «Догадываешься, чьих рук дело?» — буркнул Матоличев. «Я имею в виду бизнесмена». «Не моих», — качнул головой Тарас. Волынский и Богданов обменялись смешками. Шелест посмотрел на них, и лица обоих вытянулись. «Это мы в качестве разминки, чтоб понимал, насколько все серьезно за пределами фронта. Врагов полно, и отстрел их не минуем. И ты со своими братьями мог бы помочь, как никто другой», — добавил Матоличев. Тарас молчал. Командир РОВ посмотрел на него неприязненно. «Кстати, где они?» — спросил Шелест. «Не знаю», — бесстрастно ответил Тарас. «Решает свои проблемы. Я вам говорил, мы не встречались больше 2 недель. Так узнай, слушаюсь». «Теперь о наших проблемах. Ваш вчерашний выход в эфир наделал много шума в Европе. Атомная лаборатория в Одессе, переехавшая туда из-под Херсона, ликвидирована. Вместе с ней уничтожено 2 десятка спецов по грязным бомбам, в том числе британские инструкторы. Один в чине генерала, еще 4 от капитана до полковника». Тарас не шевельнулся. Матоличев нахмурился, достал сигарету, но посмотрел на Шелеста, полковник не курил, и спрятал сигарету в карман. Шелест усмехнулся. «Так как вас никто не засек во время стрельбы, в СБУ решили, что удар был нанесен кинжалом с территории Белоруссии. В связи с этим взбеленившиеся британцы вынесли решение выстрелить по Бресту, так сказать, в назидание батьки, что НАТО может повторить нападение немцев в 1941 году на Брест. Для этого в Балтику ушла британская субмарина «Вейнгард», несущая в том числе ракеты с атомными боеголовками». Тарас недоверчиво заглянул в непроницаемые прозрачные ледяные глаза Шелеста. Тот кивнул. «Атомным зарядом они не жахнут, это сразу Третья мировая, но томагавками с обычным ВВ могут». а это сотни и сотни возможных жертв среди мирного населения. Тарас крутнул желваки по скулам, молча. «Принято решение уничтожить подлодку», — сказал Матоличев нетерпеливо. «Первый урок с их подлодкой не пошел им на пользу». «Кем принято?» — наконец прервал молчание Лобов. Мужчины переглянулись. «Не командующим фронтом», — проворчал Волынский. «И не главнокомандующим», — добавил Матоличев. «Рок», — сказал Шелест. «Все советники корпуса дали согласие». «Кто именно?» «Самойлов, если это важно». Тарас вспомнил широколицего седоватого директора ФСБ. «Мой шеф», — добавил Олег, имея в виду Чайщина, — «плюс Смоляков». Он и предложил ответить. «Достаточно?» Тарас кивнул. Смоляков Роман Геннадьевич являлся не только заместителем главного комиссара русского офицерского корпуса, но и главой Совбеза России, и его принципиальность в подобных вопросах всегда была обоснованной. «Наша нерешительность в ответах на жуткие провокации нацистов и натовцев, — проговорил Матоличев, — постоянно выводит эскалацию на новый уровень. Почему мы не ответили на безумное наступление нацистов в 2014-м? Ответили бы, не получили бы гибель тысяч людей в Донецке и Луганске, в тылу и на фронтах. Не было бы позорного отступления от Киева и Харькова, якобы продемонстрировавшего наши мирные инициативы. Почему мы не ответили на первую же снабженческую операцию Европы и Украине танками, снарядами и ракетами? Почему не разбомбили к чертовой матери все мосты и тоннели между Украиной и Европой?» «Не было нужных средств», — заикнулся Волынский. «Это ты лохом вешай лапшу на уши. Нет такого моста, который нельзя было бы уничтожить с воздуха. И средства у нас были. Олигархи. Брось, майор, только мне не объясняй, кто виноват и что делать». «Мы и делаем», — сказал Богданов. «Однако не всегда скорые наши ответы дают положительный результат. Зеленского надо было не ликвидировать, а выкрасть и судить с показом процесса всему миру». «Легко сказать «выкрасть», — поморщился Волынский. «Только одному ему», — он кивнул на Тараса, — «и доступно». «О чем тогда не подумали?» Тарас молчал. «Успокоились?» — сказал Шелест. «Две проблемы, Лобов. Первое. Над морем появился американский БПЛА «Шепард». А когда такой аппарат поднимается в воздух, жди ракетную атаку на Крым или на Крымский мост. Примечание. «Шепард» — беспилотник стратегической разведки США X-Plane, XRQ-73 «Шепард». «Шепард» надо ликвидировать немедленно. Вторая проблема — ликвидация наемников, пытавших наших пленных. Парням отрезали уши, носы, губы и яйцам. В помещении повеяло ледяным ветром. Глянув на окаменевшие лица присутствующих, Шелест добавил: «Видео пыток скинули в сеть сами наемники. Факт сомнению не подлежит. Разведка подтвердила и установила координаты расположения этого отряда». «Укропы?» — угрюмо спросил Тарас. «Всякий интернациональный сброд. Греки, грузины, поляки». Отряд называется «Chosen Comp» и входит в состав 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Командир — американец Райан О'Лири. «Была идея сбросить в то место десант», — сказал Богданов. «Я предложил, но меня не поддержали». «Ни к чему лишний раз рисковать жизнями наших парней», — буркнул Матоличев, «если есть способ сделать это одним ударом. А оставить такое преступление безнаказанным нельзя». Тарас расцепил челюсти. «Но это казнь». Шелест снова впился взглядом ледяных глаз в глаза Тараса. «Да, казнь, капитан. Эти твари не должны жить. У меня в случае чего рука не дрогнет». Повисла пауза. Тарас не поменял каменную твердость лица, лишь в глазах парня мелькнула тоскливо горькая искра. Шелест, помнивший его возражение, смотрел на мужа сестры беспощадным взглядом командира, требующего от подчиненных повиновения, и ждал реакции, но Тарас не сказал ни слова и взгляда не опустил. «Капитан!» — вскинул брови Матоличев, оценив молчание обоих. «Задание понятно?» «Так точно», — ответил Тарас. «Палачи и убийцы жить не должны. К тому же, по моим сведениям, ты не раз ходил на ту сторону и ликвидировал ни одного нациста. Это война, капитан. «Меня не надо уговаривать», — сказал Тарас твердо, «и я не отказывался от выполнения приказов, тем более от беспощадно справедливых». Взгляд Шелеста изменился. В глазах полковника появился такой же тоскливо-горький огонек, какой горел в глазах Лобова. «Вылет через час. Готовьтесь». Тарас повернулся, собираясь выйти, и Шелест сказал ему в спину. «Снежана на задание вернется к вечеру». Тарас споткнулся, замер, медленно оглянулся. Она сама изъявила желание. Добавил Олег, понимая чувство. «С ней моя группа». Тарас кивнул и вышел. Провожали командира в полет хмуро. Никто из бойцов не был удовлетворен своим положением охранников летающего Бесогона, и штопор выразил общее настроение фразой «Мы тут без дела завянем, как крапива без полива». Ларин издал смешок. «Где ты видел, чтоб крапиву поливали? Сорняк сам везде влагу найдет». «Но я-то не сорняк. Я работать хочу, а не прохлаждаться в теньке». «Ага, в эту жару. И тень не спасает. Сегодня уже с утра 30. Жора, скажи!» «Не умничай», — меланхолически проговорил Солоухин. «Ну, елки-копалки, и ты туда! Я думал, вы самые умные из лучших, а вы наоборот!» «Есть разница?» — удивился Михаил. «Закончили?» — осведомился Тарас. «Вернусь, поговорим о планах». «А у нас имеются планы?» — заинтересовался штопор. Вместо ответа Лобов последовал за птерозавром, которого вытаскивал из капонира, накрытого маскировочной сеткой, малый автотягач. Экипаж занял свои места. Лязгнуло, винты медленно двинулись в бесконечный круг вращения, постепенно раскручиваясь и порождая слитный шелест гул. Если бы птерозавр был обычным вертолетом, звук в капонире был бы непереносим, но электрический двигун раскручивал лопасти без оглушающего треска, поэтому слышалось только трение подшипников. В кабину этот звук доносился, как шип струи песка, падающего в бункер с ленты транспортера. Вертолет выкатился на поляну перед капониром, дождался ответа воздушного контроля о том, что в этом районе в данный момент нет беспилотников врага, и спутниковая старлинковская система обнаружения не смотрит за деревней. Шелест винтов усилился, хищная боевая птица стартовала в белесый квадрат неба, набирая высоту. Но взлетела невысоко, буквально на метр над вершинами деревьев, и понеслась к распахнувшемуся на юге сизому листу моря. «Товарищ полковник, скиньте район пуска». Прилетел в наушники голос Саши Благова. Тарас всунул в гнездо передачи данных на панельке стерженек флешки, и экранчик навигатора перед ним выдал карту полета. Такое дублирование делалось для исключения вмешательства в операцию рэп-средств противника и еще больше для исключения утечки данных любой разведсистеме. Трек прошлого полета был разработан и закодирован аналитиками Шелеста таким образом, чтобы вертолет запустил ракеты не с моря и не из районов суши, занятых российскими войсками, а с территории Украины. И Тарас вполне понимал идею разработчиков. Удар будет наверняка отслежен системой американских спутников, но спецам гегемона придется долго ломать голову над тем, кто из украинских головорезов нанес ракетный удар по британской подводной лодке, находящейся у берегов Норвегии. Тогда так и произошло. Птерозавр проник в воздушное пространство Украины до Очакова, выпустил две каалы и вернулся домой незамеченным. В результате разгорелся скандал, так как англичане обвинили в уничтожении своей подлодки украинцев и потребовали объяснений от СБУ. Нынешний рейд, с одной стороны, казался легким, потому что лететь надо было недалеко, но при этом вылет пришлось выполнять днем, что увеличивало риск обнаружения противником. Тем не менее, иного варианта не было, и К-92 сначала направился на восток, добравшись до Николаевки, потом свернул к морю и по наводке со спутника круто развернулся на запад в сторону баражирующего над морем в 120 километрах от берега Шепарда. Беспилотник, естественно, летел с выключенным транспондером, чего американцам, управляющим аппаратом, казалось достаточно для его невидимости, однако российский спутник «Метео-100» видел его хорошо и выдал точные координаты. Ровно через 40 минут после вылета Тарас получил разрешение на пуск ракеты. Однако на этот раз Каала, способная преодолеть незамеченной 1500 километров, была не нужна. Для уничтожения цели, подобной «Шепарду» и другим американским БПЛА, хватало и авиационной ракеты ХМДЭ с массой боевой части в 30 килограммов и захватывающей цели на дальности до 45 километров. Саша Благой активировал «Зора», птерозавр выплюнул серебристую стрелу длиной 1,5 метра, ракета понеслась над водой на высоте 3 метров, достигла района невидимого дрона и на высоте 16 километров нашла растопырчатую цель с V-образным хвостовым оперением. «Цель поражена», — скучным голосом доложил Саша. «Цель поражена», — не менее скучным голосом повторил Тарас для операторов КП. «Следуйте в район второго пуска», — распорядился Шелест, сидящий в бункере связи в 100 с лишним километров от вертолета. «Выполняю». Второй целью было место расположения наемников из 59-й бригады ВСУ, пытавших российских солдат. Отряд квартировался в деревушке Корнеевка возле Одессы. Его координаты были установлены разведкой и подтверждены русским подпольем Одесской области. Но Тарас все-таки еще раз связался с командным пунктом и попросил уточнить адрес цели. «В данный момент вся группа залегла спать в 3 домах на окраине деревни», — сообщил Шелест. «Координаты вам сбросили. Эта сволота работает только по ночам, если не надо расстреливать своих же собственных солдат, а днем отдыхает. Так что работайте смело». «Жители?» «Местные давно покинули Корнеевку». Тарас хотел вдогон спросить, где именно находится сейчас Снежанна, но Олег сам заговорил об этом. «Она закончила обсуждать с моими парнями следующее задание. Сейчас решила погулять». «Где?» «На окраине Херсона, там тихо». Сердце ухнуло в пятки. «До фронта всего ничего». «Все в порядке, она не одна». Тарас выдохнул. «Верни ее в город. Успокойся, все под контролем». Шелест отключил канал связи. Через 15 минут птерозавр достиг района запуска ракеты, и комплекс «Зора» послушно направил в цель 3 глухаря, как ракетчики называли ракеты Х-44, для поражения живой силы противника. Они не должны были оставить от хат, в которых спали наемники-убийцы после тяжелой работы, ни одного целого бревна. Трижды вдоль бортов вертолета протянулись хвосты пламени. Глухари помчались к берегу, неся в утробе по 100 килограммов взрывчатки. «Цели поражены», — доложил Саша через 4 минуты. «Летим домой», — окончательно расслабился Тарас. Птерозавр увеличил скорость до крейсерской, а уже при подлете к месту дислокации, до Лыкова осталось не более 10 километров, включилась вдруг тревога. «Ракетная атака!» — охнул Саша. «Маневр уклонения! Держитесь, товарищ полковник!» С 2 сторон кабины распустились букеты ракет-ловушек, сбивающих с толку атакующие ракеты. К-92 завалился влево, потом вправо, нырнул и пропустил сигару ракеты, взорвавшуюся левее метрах в 30. Взрыв был направленным, но благодаря ложным целям и маневру вертолету не досталось ни одного осколка. «Ниже!» — хотел крикнуть Тарас, но пилоты и сами знали, что нужно делать в такой ситуации. Вертолет упал в прогал между склонами скалистых круч на берегу моря, еще несколько раз повторил маневр уклонения, рисуя размашистую змейку, и неведомый зенитчик потерял его из виду. Во всяком случае, никто больше по птерозавру не стрелял. Через минуту, на высоте 5 метров, он долетел до деревни, нырнул к лесу и сходу приземлился на поляне между серо-зеленым редколесьем и пятнистыми холмами, какими выглядели с неба капониры для вертолетов и бронемашин охраны. Движение ударно оборвалось, словно вертолет перед этим свалился в штопор, но приземление получилось неожиданно мягким, и Тарас в душе восхитился мастерством пилотов. Вертолет вкатился в капонир. Персонал кинулся к нему с датчиками контроля корпуса. Тарас вылез наружу, сразу окунувшись в плотный, как кисель, слой жаркого воздуха. К нему подбежали бойцы. «Что это было?» — выдохнул Шалва. Рвануло в километре. «Стреляли», — усмехнулся Тарас, вспомнив ответ Саида красноармейцу Сухову в фильме «Белое солнце пустыни».